Глава восьмая. Ненасытный. «Джек! Джек!» Тетя Нина вышла из дому с миской еды и направилась к вольеру, сваренному из стальной арматуры. Джек, обычно веселый, последние пару дней вел себя странно. Скулил, дрожал, просился наружу. Но так как обычно убегал на улицу, протискиваясь под забором, пожилая женщина старалась без поводка наружу его не выпускать. Но сейчас, когда она подходила к вольеру, Джек молчал. «Неужели сбежал?» Недовольно проговорила тетя Нина и тут же начала озираться по сторонам. Будто собака нарочно ждала ее посреди участка, чтобы тут же сигануть прочь, как только хозяйка на нее посмотрит. Но, судя по тишине из вольера, Джек и правда сбежал. «Вот маленький поганец!» Тетя Нина осторожно поставила миску на землю и уже с пустыми руками подошла ближе к вольеру, высматривая подкопы. Джек обожал копаться в земле. Неужели все-таки... За забором громко хлопнула дверь. Соседи вроде тихие, а тут дверями хлопают. Тетя Нина тут же забыла про собаку и поспешила к металлическому забору, достаточно низкому для того, чтобы наблюдать за соседями. У соседей было две девочки. Старшеклассница и маленькая, еще детсадовского возраста. Но сейчас во дворе бродил какой-то парень. Тетя Нина сперва хотела окрикнуть его и узнать, что он здесь забыл, но обратила внимание на кучи земли. Огромные кучи земли. Она столько перегноя в грядке не закладывала, а соседи привезли себе и ничего не сказали. Женщина возмутилась пока что про себя, посмотрела, что парень ходит, светит фонариком, но больше ничего не делает. Она предположила, что тот наркоман. Хотя нет, маловероятно. Благополучная же семья, какое тут? И решила, что собака беспокоит ее куда больше. Поэтому вернулась к вольеру, чтобы отыскать Джека. Открыла легкую решетчатую дверку. Вошла внутрь. Принюхалась. Вместо привычных собачьих запахов тянула чем-то неприятно кислым и даже металлически жестким. Пожилая женщина недовольно чихнула. От собаки так никогда не пахло. Но если Джек вдруг решил покинуть этот мир ради лучшей жизни, то не так же рано. Ему всего 4 года. Тетя Нина сунулась в будку, которая стояла посреди вольера. В полнейшей тишине лопата скребанула по земле, заставив ее прислушаться. Похоже, что парень у соседей принялся что-то копать. Вот же! «Некогда больше шуметь!» — возмутилась она теперь уже вслух. «Джек!» — крикнула она в самую будку. Никто ей не ответил и даже не пошевелился. «Все-таки сбежал», — теперь уже уверенно ответила сама себе тетя Нина. Но чтобы убедиться, что пес точно не застрял где-то под будкой, она обошла ее по кругу, встала, выпрямилась, и когда собралась вернуться к забору, чтобы понаблюдать за странным парнем, вдруг ощутила, что почва под будкой уходит из-под ног. Тетя Нина даже не успела вскрикнуть, но ухватилась за деревянный собачий домик, чтобы не свалиться в растущую яму. И из последних сил попыталась отскочить обратно. Ноги не слушались, левая уже болталась в воздухе, а правая чудом стояла на твердой земле. Из-за непривычной позы защемила спину. Женщина перехватилась рукой и оперлась на край будки. Потом сделала маленький шажочек назад, еще раз перехватилась и таким образом вскоре выбралась из ямы. Поясницу щемило так, словно тетя Нина в одиночку выбрала за день все 3 сотки картошки с участка. И все же она заставила себя наклониться и посмотреть на огромную яму под будкой. Чернота ее не пугала. Пожилая женщина за свою жизнь видела немало всякого. И ямой в земле ее сложно было испугать. Чертовы коровы и медведки! Она уже не знала, кого проклинать, но на всякий случай досталась всем, даже дождевым червям. Перебрав всех, она заковыляла к забору. Парень все еще ковырял землю, но вдруг отшатнулся от кучи, в которой торчала лопата. Неуверенно ступил в сторону, но споткнулся о разбросанный дерн и упал, уронив телефон так, что тот продолжал светить на кучу. Тетя Нина едва удержалась от того, чтобы громко фыркнуть. Но в этот момент из земли показалась короткая мускулистая рука с пятью когтистыми, такими же короткими и толстыми пальцами. Женщина едва не вскрикнула, но зажала себе рот ладонью. Вторая лапища, не краше первой, уперлась чуть дальше. Затем из земли стремительно выбралось что-то грязно-коричневое, овальное или почти круглое. Рыча или урча бросилась на парня, преодолев в секунду почти 3 метра одним движением мощных рук. Тетя Нина успела увидеть, как парня придавила одна когтистая лапа, а потом чудовище буквально вгрызлось в лежащего на земле с хрустом, перемалывая кости. Если крик сдержать удалось, то рвотные позывы нет. Пожилая женщина всякого в своей жизни навидалась, но такой ненасытной твари ей видеть не доводилось.